Глава 41. Ариша. После услышанного зависла на долгие минуты, борясь с желанием расхохотаться в голос и покрутить пальцем у виска, выражая свое отношение не только к теме разговора, но и к адекватности дедушки. «Не понимаю», – пробормотала задумчиво, а Федерико напрягся, не торопя меня с выводами. Машинально отстранилась, пытаясь высвободиться, но объятия стали крепче. «Мы точно говорим о моем дедушке?» Абсолютно ожидаемо засомневалась я и, не сдержавшись, хихикнула, но тут же нахмурилась. «Не верится, что он мог так поступить. Принуждение какое-то. Мы же современные люди». «Вот и я так же считал». Тихо, но совсем недобро пророкотал Федерико и, криво усмехнувшись, сознался. «Бесился жутко. Представь только. Дело, в которое вложил столько сил. Нервов, юность. Учился на практике, познавая хитрости управления компанией. Добился успехов, даже приумножил. И вот есть шанс получить это законным путем в полное управление и владение. А на пути к мечте встает неизвестная мне девчонка». «Я не хотела», – пролепетала виновата, но он покачал головой. «Я тоже не хотел. Не мог. Не представлял. Одной только мысли противился. Ненавидел тебя, еще не зная. Ариша, ты понимаешь? Я тебя ненавидел». «Как ни странно, но я понимаю», — отозвалась я и, опустив взгляд, пожала плечами и откровенно поделилась. «Я бы тоже возненавидела. Только я-то не знала». Федерико громко сглотнул и, сделав глубокий вдох, нырнул в явно болезненные воспоминания. «Когда твой дед умер и меня пригласили на оглашение завещания, поначалу обрадовался. Решил, что этот маразматик... Уж прости, но так я его тогда и воспринимал. Так вот, я по наивности решил, что все эти рассуждения про брак и наследование акций были бредом стареющего, одинокого, эксцентричного и...» «Поняла». Тихо рассмеялась я, а Федерико виновато вздохнул и свел брови умильным домиком. «Сейчас передо мной стоял не грозный владелец огромной международной корпорации, не великий ужасный босс, держащий в страхе тысячи подчиненных, а немного растерянный мужчина, взвешивающий каждое следующее слово. И в моих руках была его судьба, его мечта». Продолжая улыбаться, погладила колючую щеку. «А мой Федерико? Ой, нет, мой Федя!» Машинально потерся о мои пальцы, ластясь как кот. В любви он не признавался, но я чувствовала притяжение, буквально искрящее между нами. Он не мог притворяться, хотя, осознав полный смысл его предыдущего признания, я охнула и, приложив ладони к щекам, заметно заикаясь, поинтересовалась. «То есть ты мог приехать, завоевать меня, жениться, не сообщая подробностей, и развестись через год или два, стал бы владельцем компании, а заодно и мне бы отомстил за разбитые мечты и принуждения. Вот интересно, а почему даже не попытался?» Федерико нахмурился и посмотрел на меня из-под лобья, намекая, что примерно так он и планировал поступать. Незаметно и как-то слишком быстро этот мужчина стал мне слишком дорог. Пугающе быстро. Поэтому внутри царапнуло, а уши заложило, будто я резко опустилась метра на два или три под воду. Понимание, что он мог использовать меня намеренно, ранило наяву, ранило очень ощутимо. Но либо по старой привычке искать проблемы, в первую очередь в себе, я все же его понимала. И принимала озвученные им причины как весомые, и заранее оправдывала. Федерико будто почувствовал, отвел взгляд и, прерывисто вздохнув, продолжил делиться совсем непростыми признаниями. «Поначалу так и хотел. Даже план разработал, но что-то все время тормозило. Тянул, прекрасно зная, что по срокам время еще есть. Даже не представляешь, как я радовался, когда мне сообщили, что ты вышла замуж. Решил, что это идеальный шанс исполнить мечту и не потерять свободу. И плевать, что я и мои близкие потеряли бы возможность претендовать на наследство», — пробормотала я рассеянно. «О, нет», — тихо рассмеялся Федерико. Склонившись, провел носом по моей щеке и уху, а потом прошептал, заставляя вздрогнуть от будоражащих хриплых ноток. «Твой дед был тот еще сукин сын, но он не был глупцом. По его завещанию, в случае заключения нашего брака до твоего 25-летия, я становился единоличным владельцем, но пожизненно был обязан выплачивать тебе, твоей сестре и маме довольно ощутимые суммы. Мы бы узнали, выяснили, поняли, не понимая схемы, возразила я. Есть два завещания. Продемонстрировав мне два растопыренных пальца, вкрадчиво проурчал Федерико, поиграл бровями и, ткнув себя пальцем в грудь, пояснил. Один разграничивал мои права и обязанности по отношению к тебе и твоих близких, сделал паузу и, указав на меня, дополнил. Второй предназначен лишь для тебя и будет оглашен, когда тебе исполнится 25. Вернее, был бы оглашен, если бы я все же поступил, как озвучил ранее. Скрыв правду, скорее констатируя, чем спрашивая, буркнула я, а он кивнул. «Да», — подтвердил еще и вслух, и, чуть отстранившись, продолжил объяснять. «Эти два завещания никогда не смогли бы пересечься. За этим следит целая команда юристов, ожидающих момента кульминации». «Мы не знали», — выдавила едва слышно, и, посерьезнев, посмотрела в упор, тут же уточняя. «А ты все знал еще до создания этого бреда. Почему? Странно как-то». «Сам не знаю». Федерико пожал плечами и, склонив голову на бок, прищурился, рассуждая вслух. «Мне кажется, это моя проверка. Твой дед просто хотел убедиться, тому ли он доверяет судьбу своих близких и корпорацию, ставшую смыслом его жизни и первым детищем». «Как все это...» Подбирая слова, я скривилась и, покачав головой, выдохнула. «Жестоко, подло, мстительно, несправедливо. Не тянет на заботу любимого дедушки. За что он так с нами? И почему в завещании фигурирую я, а не, скажем, мама или бабушка?» «Могу предположить, что он был обижен и глубоко несчастен. Любимая женщина оставила, не сообщила о ребенке, а много лет спустя, когда он пытался их вернуть, отказалась. Родная дочь даже пообщаться не захотела, на порог не пустила и внучек видеть не позволила. Не удивлюсь, если есть еще по экземпляру завещаний для твоей мамы и сестры. Остается только гадать, какие условия там озвучены». Все звучало вполне логично, но вопросы все еще оставались. На часть из них Федерик узнал ответы, а на остальные мы никогда не найдем ответы. Но меня волновало не завещание. «Ты приехал в Россию несколько лет назад, расширял компанию, наблюдал за моей жизнью, не вмешиваясь, но...» «Я вмешивался с самого начала», — перебил Федерико и, поджав губы, признался. «Наблюдал, влиял, контролировал». «Так почему же ты не поступил, как планировал изначально? Зачем тянул? Скоро мне 25, и я бы никогда...» «Не смог. Я влюбился».